Глава 10. Великолепная пятерка и вратарь. «Вот такие дела, Александр Иванович», — закончил свой рассказ Савичев, глядя на президента «Кристалла», нервно докуривающего последнюю сигарету из часом ранее начатой пачки. «Что же ты собираешься делать?» — спросил Суворов. «В этом темном деле сам черт ногу сломит. Хрен его разберет, кто тут чего. Но Воронин однозначно ублюдок». «С этим козлом мы еще посчитаемся», — сквозь зубы процедил Савичев. «Спокойно, Леша», — сказала я. «Давайте постараемся собрать воедино все разрозненные факты и ясно представить ситуацию. Не подлежит сомнению, что после выигрыша в Задольске, где ты проявил себя самым лучшим образом, кое-кто из твоих земляков на тебя обиделся. Эти кое-кто — президент Сатурна Воронин и предполагаемый лидер задольской преступной группировки Конышев, он же Кондор. И тогда они решили избавиться от тебя. Благо, все условия и мотивы разгневаться на тебя были. По всей видимости, их бизнес здорово увязан с клубом, если они так всполошились», — сказал Суворов. «Еще бы. В помощники себе они привлекли твою девушку, Алексей». «Это было вовсе не обязательно, из чего я делаю вывод, что она сильно противилась планам своих друзей и родственничков». «Родственничков?» – переспросил Александр Иванович, гася последний окурок. «Один из самых значительных персонажей этого милого спектакля – Олег Башков, ее родной брат», – пояснила я. «Разве вы это забыли?» «Ах, да», – пробормотал Суворов. «Как же это ты, Леша, прохлопал такие дела? Невеста на поводке у мафии, а мать и сама». «Александр Иванович!» Покраснев от гнева, выговорил Савичев. «Все это только рабочая гипотеза. Воронин мог записать квартиру на имя кого угодно. При его возможностях это не фокус». «Эта квартира — главная улика против мамы». «Главная улика против мамы». Я видела, с каким трудом дались ему эти слова. «А Юля?» Савичев искоса посмотрел на меня. И только сейчас я поняла, что ему только 19 лет, а вовсе не 25 или больше. Боль и беспомощность чисто по-мальчишески промелькнули на его лице. Впрочем, стоит отдать ему должное, он быстро овладел собой. «Юля могла не отдавать отчета в своих действиях и словах», произнес он с плохо сыгранным хладнокровием. Говорит и сам пытается поверить тому, что сказал. «Ладно, оставим это. Важно только то, что Наташа действительно искренне хотела помочь тебе, а вызывала тебя из базы только под сильнейшим прессингом со стороны известных нам лиц. В этом я уверена абсолютно. Более того, я должна признаться, что и нашли-то мы тебя лишь благодаря Наташе». «Что?» – воскликнул Савичев. И было заметно, как радостно просветлело его лицо. «Бедный мальчик», – прошептала я. Моими словами заинтересовались и Суворов с Климовым. «Каким образом?» – спросил Александр Иванович. А Климов охотно кивнул, давая понять, что присоединяется к вопросу своего шефа. «Об этом вам мог бы рассказать ваш сын», – сказала я, «потому что это он подвозил меня до гостиницы «Братислава», где обитает Воронин и иже с ним. И я выложила хоккеистам и их насторожившемуся шефу подробности нашего с Сережей путешествия к обители задольских гостей и моих перемещений в гостинице. Именно по показаниям Наташи, если так можно назвать несколько сбивчивых ее слов, я нашла этот дом на улице Пушкина, а потом, по невероятной счастливой случайности и самого Савичева, закончила я свой рассказ». «Ну что ж», — произнес Суворов, «теперь осталось только арестовать Воронина, Башкова и прочих мерзавцев и хорошенько их потрясти. А уж чтобы их потрясли хорошенько, я сам займусь этим. Тщательно проконтролирую, чтобы с ублюдками обошлись так, как должно». «Арестовать-то их недолго», — сказала я. «Но вот доказать их виновность не так просто. Они легко могут оспорить слова Савичева на том основании, что он заинтересован в устранении конкурентов». «Чушь какая-то», — фыркнул Суворов. «Чушь-то чушь, но прошу не забывать, что именно всякий маразм и идиотизм в ходу у наших судопроизводителей». «Никаких судопроизводителей», — произнес вдруг Савичев. «Александр Иванович, я хочу попросить вас об одном одолжении. Да? Прежде чем передавать дело в прокуратуру по ряду новых фактов, нужно выяснить совершенно точно, какую роль во всем этом сыграли моя мать и Наташка. Зачем? Вот следствие и выяснит. Юридически виновна даже Наташа, продолжал Савичев. Вернее, эти крючкотворы в суде могут доказать все, что угодно, в том числе инкриминировать ей участие в предумышленном убийстве. А что касается мамы... Он покачал головой и сделал большой глоток пива из бутылки, которую незадолго перед этим достал из моего холодильника. Тут я боюсь даже делать предположения. Наконец тихо выговорил он. То есть ты отказываешься давать показания против Воронина и его банды на том основании, что по его делу могут быть привлечены к ответственности твои мать и невеста? Медленно спросил Суворов. Леха, а как же Макс? Тихо сказал Климов. То, что они убили Макса, это ничего? «Я же не прошу замять это дело», — произнес Савичев. «Я просто хочу отсрочить». «Отсрочить?» — перебил его президент Кристалла. «То есть ты?» «То есть я предлагаю более тонкую игру, чем хочешь ты, Александр Иванович?» Еще более резко прервал его Алексей. «Я предлагаю бить Воронина его же оружием». «В конце концов, он что, может убивать наших, сколько ему заблагорассудится?» А мы будем начинать эти суды да пересуды, которые, может быть, будут отправлены на доследование в Москву, где этого козла, скорее всего, оправдают. «Одну минуту, Алеша», — сказала я. «Прежде чем ты начнешь излагать свой план действий, позволь мне произвести одну нехитрую операцию». Я открыла свою сумочку и извлекла оттуда свои излюбленные магические кости и под насмешливыми взглядами троих мужчин бросила их на стол. «Ты что, предлагаешь нам сыграть?» — ухмыльнулся Климов. «Да нет». Я взглянула на результат броска. «Ага, 24, 33, 9». «И к чему это все?» Я порылась в памяти и через несколько секунд выдала результат. «Вы можете поправить свое положение лишь двумя способами. С помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости». «А это еще что за гадание волхвов?» — мудро изрек Климов. «Это называется метод априорной эзотерической индукции», — в тон ему откликнулась я, на ходу сконструировав пугающий своей ученостью набор слов. Климов с наигранной тупостью почесал в затылке. Матч команд «Кристалл» и «Сатурн» начинался в 5 вечера. Ночь с 31 на 1 Климов и Савичев провели у меня. А утром на климовском «Мерседесе» уехали во дворец спорта, где вечером и должен был состояться матч. «Чего это хоккеисты жалуются на скудное благосостояние?» — насмешливо спросила я. «А сами понимаешь, на мерсах рассекает. Это верно от безденежья?» «Да у нас из хоккеистов мерс только у меня и есть. И то я его купил на премиальное чемпионата мира», — ответил Климов. «Да и то среди молодежи», — присовкупил Савичев. Поэтому добавлять пришлось много. А у тебя-то самого что? Да 8, отмахнулся Савичев. И ту в феврале столб шарахнул. До сих пор в ремонте стоит. И у меня тоже. Горестно вздохнула я. Что, тоже 8? Да нет, тоже в ремонте. Кстати, ребята, выговорила я, делая таинственное лицо. Пока вы дрыхли, звонил Воронин. И сказал, что в порядке искупления вины решил сдать сегодняшний матч. «Да ну!» — в голос воскликнули оба, оборачиваясь. «Как же он нашел нас?» — изумился Савичев. «А что? Башков меня видел. Парень он расторопный. И вычислить, кто я и где живу, ему не составит труда». «Так что Воронин вполне мог предположить такой оборот событий», — важно проговорила я. И сама поразилась мотивированности своих слов и правдоподобности тона, которым они были сказаны. Не вынеся этого, я расплылась в улыбке и воскликнула. «С 1 апрелем вас! С 1 апреля вас, ребята!» Климов и Савичев переглянулись с видом ошарашенным и ошеломленным. «Ах ты черт!» — выдохнул Валера и рассмеялся. Савичев не поддержал его, и посмотрел на меня довольно угрюмо и спросил. «Значит, в 3 будешь на месте?» «Как договорились?» «Ну и шуточки у тебя», — сказал Климов, возвращая своему лицу мину озабоченной серьезности. «Главное, чтобы не шутить так весь день, особенно после игры», — отрезала я. «Ладно, счастливо!» И парочка ретировалась. Я села у окна и задумалась. План действий, предложенный Савичевым, был рискованным и требовал известного рода решимости. Но те деньги, что были предложены мне Суворовым, стоили того, чтобы ради них возыметь эту решимость и пойти на риск. «Алеша Савичев – человек изобретательный не только на игровой площадке», – сказала я вслух. И в этот момент зазвонил телефон. «Что за черт? Может, Сережа после авторали на драндулете чего-то надумал?» И я сняла трубку. «Да, слушаю». «Татьяна Александровна?» – спросил ровный мужской голос. «Да, это я. Простите, что беспокою вас, но дело очень важное и касается вашего здоровья и жизни. Я не думаю, что такая молодая и красивая женщина позволит себе роскошь умереть столь несвоевременно. Так что, многоуважаемая Татьяна Александровна, не лезьте вы в это пакостное дело с господином Савичевым. Надеюсь, я выразился ясно». «Господин Воронин, это или вы так ловко изменяете голос, или один из ваших прихвостней говорит от вашего имени?» Ничуть не смутившись, сказала я. «Сколько подобных предостережений и угроз я выслушала на своем веку, не счесть. Так что слова неизвестного господина даже не заставили меня выпустить чашечку кофе, которую я держала в левой руке. Единственное, что я могу обещать, это то, что мы с вами увидимся очень скоро», продолжала я. «Возможно, даже сегодня, господин Воронин. Если вы не Воронин, в чем я не уверена, то передайте ему, что наша встреча будет не самой приятной для него». «Я не Воронин», — холодно ответил голос. И я поняла, что это действительно не он, и даже не кто-либо из числа его людей. С таким подчеркнутым пренебрежением выговорил неизвестный фамилию президента хоккейного клуба «Сатурн». «А вы, Татьяна Александровна, бросьте это дело. Единственное, что я могу гарантировать вам в противном случае, это венок на могилу. Правда, он будет лично от меня и выглядеть будет превосходно. Надеюсь, я не удостоюсь этой чести». «Я тоже надеюсь на это». И в трубке раздались короткие гудки. Кто же это мог звонить? Если не Воронин или Башков, а по голосам это были совсем не они, тогда кто-то по их поручению? Вряд ли. Кто из подручных милейшего Вадима Николаевича станет произносить фамилию своего шефа так, словно это прозвище последнего бомжа, имеющего местом прописки мусорный контейнер где-нибудь на задворках цивилизации? Нонсенс. Разве только это был? Звонок не был междугородным. И если моя догадка была верна, это означало только одно. Лидер задольской преступной группировки «Кондор», он же предполагаемый муж матери Савичева, Иван Всеволодович Конышев, находится в нашем городе. И он вполне может пойти на матч. Чтобы добраться до Дворца спорта, я позвонила Суворову-младшему и попросила его подбросить меня туда, благо он тоже собирался на матч. В ответ я услышала плохо различимое похмельное бормотание, из которого смогла уразуметь, что машины нет, потому что ее угнали какие-то бандиты, и с тех пор он, бедняга Суворов, не знает ни о своем средстве передвижения, ни о судьбе несчастного Мякшева, мирно почивавшего сном праведника на заднем сиденье. «Это я все знаю», — ответила я. «Башков с каким-то амбалом на твоей тачке гнались за нами. Представь себе, мы долго не могли оторваться. Это на Климовском-то Мерседесе 300». «Не оторвались?» — полюбопытствовал Сергей. «Оторвались. Так как насчет подбросить?» «А чего вы вообще устроили гонки?» — уже более жизнеспособным голосом спросил Суворов. «Раскопали что, а?» «Заедешь, расскажу». «В смысле, я должен позаимствовать машину у отца?» «Ты на редкость догадлив», — ответила я. «Впрочем, может быть, у тебя есть другие варианты?» «Ладно, к 4, — смилостивился он. «Нет уж, будь добр, в половине третьего. К трем мне уже следует быть во дворце спорта». «Ну вот», — протянул Суворов, — «даже выспаться толком не дает». «Выспишься, а вообще пить надо меньше», — порекомендовала я. «Все, договорились, только попробуй опоздать». Во дворце спорта мы оказались не в три, а в четверть четвертого, потому что Сергей все-таки опоздал. Хотя и ехал не на своей излюбленной копейке, благополучно потерявшейся, а на отцовской Ауди. На ледовой площадке уже вовсю шла тренировка кристалла. У бортика стоял главный тренер Никифоров и мрачно смотрел на двухстороннюю тренировочную игру своих подопечных. Тут же крутилась парочка репортеров, в одном из которых я с ужасом признала Мякшева. «А этот идиот как сюда попал?» — в полголоса произнесла я. «Наверное, прямо из трезвяка», — злобно предположил Суворов. «Может, он знает, куда те амбалы заныкали мою тачку?» «Пойди, поинтересуйся. Только на расстоянии не меньшем 100 метров от меня. Понял?» «Поздно», — ухмыльнулся Суворов. «Вот он к нам бежит, черт! Здорово, акула-пера!» «А меня только что из трезвяка выпустили, мусыха поганые! Как это мы с тобой туда попали, не помнишь, а?» «Со мной?» — удивился Суворов. «Да ты что, сдурел, что ли? Ты мне лучше скажи, где эти ублюдки вчера мою тачку кинули, чем бутер гнать. Где?» «Какие ублюдки?» — искренне изумился Мякшев. «Да у тебя что, беляк?» «Ладно», — сказала я, — «вы тут сами разбирайтесь, что к чему, а я пойду по своим делам». «Погодите», — взвыл Мякшев, — «а как же насчет интервью?» «Насчет интервью все гхиново», — передразнила я и направилась прямо к Никифорову. «Добрый день, Василий Афанасьевич!» — приветствовала я его. «А где я могу видеть Александра Ивановича Суворова?» Он еще не подъехал. А вот Валера Климов с Лешей Савичевым. «Спасибо вам за него. Так они ждут вас в раздевалке. Это вон там». Я посмотрела в бесстрастное, усталое лицо главного тренера и спросила, «Как вы рассчитываете сыграть без Савичева и Смолинцева? Шансы не так малы, как может показаться господину Воронину», — ответил он. «Хотя, надо признаться, у него команда с более ровным и сбалансированным составом, чем у нас. Балашихин, главный тренер Задольска, так вчера и заявил на пресс-конференции, что без Савичева наша команда на голову слабее его клуба. И вы, судя по всему, согласны с ним?» «Нельзя сказать, что он совсем не прав», — уклончиво ответил Никифоров. «Но ничего. Бог даст, выиграем. Все-таки дома играем как-никак. А если и проиграете, то 3-го числа Савичев непременно будет в составе». Тренер покачал головой. «Хорошо бы. Чего, к несчастью, уже ни при каких условиях нельзя сказать о Смолинцеве. Бедный Макс. Это был великолепный хоккеист. Любимец, любимец команды. Конечно, это не Савичев, но в игре он порой не уступал Леше. Земля ему пухом», — вздохнул Василий Афанасьевич, горько опустив уголки рта и прикрыв глаза. «Похороны 4-го», — сообщила я. «Так это точно, что его убили подонки из Задольской мафии? И что, как вы и предполагали, тому причастен Воронин, причем заказ якобы исходил от него? Пока ничего определенного я вам сообщить не могу, но в самом скором времени вы узнаете истину». В раздевалке я нашла Савичева, Ставрогина, массажиста Дементьева, известного мне под прозвищем Демяша, и Климова. Последний расхаживал по раздевалке в одних плавках, очевидно, приходя в себя после массажа Демяши, и о чем-то оживленно вещал, потрясая в воздухе указательным пальцем. При моем появлении он на секунду запнулся, очевидно, усомнившись в пристойности своего наряда. Впрочем, скромностью Валера не отличался никогда, и на сей раз он поддержал свое реноме, потому что через секунду выставил на показ свою, надо признать, весьма атлетичную мускулатуру и, гордо выпятив грудь, заорал: «Ба, а вот и Таня пришла! Ну как я тебе после Демяшинского бряк-жмяк-хлоп? Он и уродца к жизни. Может, попробуешь?» «Что за эйфория?» — серьезно спросила я. «Если бы не знала, что сегодня матч, подумала бы, что ты уже надрался». «Ладно», — сказал Савичев. Валерка, хорош поясничать. Лучше одевайся и иди на лед. А ты? Я тоже выйду. Все-таки уже двое суток коньки не надевал. Соскучился, ответил Савичев. Он повернулся к Дементьеву. Таня, ты, кажется, с ним уже знакома. Так вот, он и будет руководить операцией. Кроме Александра Ивановича, конечно. Он? С сомнением произнесла я. Это который, чтобы быть мужчиной в теле, ешь пельмени и тефтели? Демяша ухмыльнулся одним краем рта, не отрывая рук от спины Ставрогина, которую он яростно месил. «Где щи, там и нас ищи», — гнусаво пробормотал он в нос. «Тому, что предстоит сделать, он соответствует полностью», — сказал Климов, облачаясь в хоккейные доспехи. «Ты когда-нибудь видела людей, которые пальцами гвозди гнут и ударом кулака пробивают 12-миллиметровую фанеру?» «О, Господи!» — произнесла я, косясь на довольно-таки нескладного человечка с непомерно длинными руками. «Это тоже он?» «Это самый сильный человек, которого я когда-либо видел», — продолжал Климов. «С ним пойдет Слава Ставрогин. В сегодняшнем матче он не заявлен в связи с легкой травмой, но посчитаться за Макса Смолинцева еще как может». «Да он еще почти мальчик», — возразила я, глядя на юное лицо Ставрогина, выглядывавшее из-под нескладной туши Демяши. «Мальчик», — иронично произнес Савичев, — «хорош мальчик, который жмет от груди 140 и КМС по боксу». «Кандидат мастера спорта?» – переспросила я. «Ну, это здорово. Еще кто?» «Я не пойду», – с огорчением произнес Климов. «Я должен играть. Хотя, если успею», – многозначительно добавил он. «Еще кто?» – повторила я. «Будет Суворов, то есть Александр Иванович, конечно. С ним его телохранитель, Симонов Дима. Черный пояс по карате и все такое. Это все?» «И последний, Красницкий Саша. Наш основной вратарь. Но сегодня он в запасе. Он близкий друг Смолинцева. Да и с нами очень короток», — произнес Климов. «Вес 110. Движется, как балерина. Реакция, как у Брюса Ли в лучшие годы. Ворох достоинств. И в придачу любитель так называемого русского стиля борьбы. Я, честно говоря, между этим стилем и мордобоем большой разницы не вижу. Но Саше этого не говорю. Особенно с тех пор, когда в Казани он подрался с их хоккеистами в раздевалке, и троих пришлось госпитализировать». «Ясно», — сказала я. «В общем, великолепная пятерка и вратарь». «Великолепная четверка и вратарь», — поправил Климов. «Неизвестно, пойду ли на охоту я. Если да, то пятерка». «На охоту?» Я не смогла сдержать улыбки. «А зачем эта ваша самодеятельность? Не проще ли взять ОМОН? Без огласки, естественно». «Не думаю, что Александру Ивановичу составило бы труда организовать это мероприятие». «Да ну тебя!» – возмутился Климов. «Скажешь, что же? ОМОН мы по другому адресу пустим. Все официально». В этот момент дверь отворилась, и вошел Суворов-старший. Затем Суворов-младший. А за ними с фотоаппаратом семенил Антон Анатольевич Мякшев и что-то восторженно квакал. Воронина пригласили в прокуратуру и задали несколько вопросов. Сходу начал президент хоккейного клуба «Кристалл», не замечая присутствия назойливого журналиста. «Так», – зловеще процедил Климов, весьма нелюбезно глядя на сующего нос не в свои дела представителя прессы. «А ну, пошел вон отсюда!» «Кто?» — насторожился Александр Иванович, оглядываясь по сторонам. «А, Мякшев? Ладно, Валера, пусть остается, если хочет. Но если ты, братец, — повернулся он к Мякшеву, — позволишь себе распускать язык, сорву башку с плеч и пришью к заднице». «Только обещаете», — отпарировал Мякшев внезапно ясным и четким голосом. Я удивленно посмотрела на него. «Я нормально говорю так, как вы меня слышали раньше», — успокоил он меня, заметив мой пристальный взгляд. «Сейчас я только притворяюсь. По этому поводу есть анекдот». «Да хватит болтать», — прервал его Климов. Но Александр Иванович благодушно махнул рукой. «Пусть расскажет. Еще есть время». «В общем, анекдот», — влез Мякшев. Королева говорит придворному актеру. «Люби меня, как Ромео любил Джульетту». Но он ее хлоп три раза. На следующий день она ему говорит. «Ну чё, Теперь люби меня, как этот, Отелло Дездемону. Но он ее 5 раз отжучил, значит? Неплохо. На следующий день она ему. А теперь как? Я не знаю, как Герасим любил свою Муму. Но он и вовсе раскочегарился и 10 баллов ей накидал. Хороший актер, наверное, был. А потом, на следующий день, королева говорит актеру. А сейчас ты можешь меня сам полюбить. А он и отвечает. Не могу, я импотент. Как импотент? А как же раньше так здорово меня, значит? А, говорит он. А это я в роль вживался по системе Станиславского. Климов захохотал. Суворов-младший хихикнул. Прочие глянули на Мякшева неодобрительно. А я сказала. Это анекдот по поводу. Но-но. А что ж это ты дурака валял? Я следил за вами, коротко ответил Мякшев. Что? По моему поручению, добавил Суворов холодно и серьезно. Зачем? Я посмотрела на неподвижное лицо президента клуба. Я полагал, что вы работаете на Воронина, ответил Суворов. Александр Иванович, мягко спросила его я. Вы наняли меня, чтобы выйти на заказчиков, грубо говоря, перекупали меня? Я думаю, нам стоит замять эту тему, проговорил Суворов. Скажу лишь, что я имел некоторые подозрения уже в пору вашего начального общения с моим сыном. Были основания. Смысл речи был совершенно понятен, хоть форма несколько косноязычна. Потому я поспешила перевести разговор на менее щекотливую тему. Тем более, что вопрос о недоверии президента хоккейного клуба «Кристалл» меня волновал столь же мало, как недоверие президента России, Государственной Думе и наоборот. Так что вы хотели сказать о приглашении Воронина в прокуратуру? Ему предложили объяснить тот замечательный факт, что один из убитых в больнице Смолинцева киллеров работал в штате Сатурна. Я говорю о Нагиеве, который при этом находился в федеральном розыске и состоял в Задольской организованной преступной группировке. И что он сказал? О, Вадим Николаевич – человек изобретательный и законопослушный. Он заявил, что у него были сомнения в гражданской сознательности господина Нагиева и что он уже месяц как уволен из штата Сатурна и предоставил документы, полностью подтверждающие его слова. «Очень мило», – процедил Савичев, шнуруя ботинки. После этого, продолжал Суворов, Воронину показали фоторобот 3-го киллера, которому удалось улизнуть из больницы. Фоторобот был несовершенен, но Воронину намекнули, что человек, изображенный на нем, уж больно смахивает на господина Башкова Олега Михайловича, состоящего на должности заместителя коммерческого директора клуба и по совместительству начальника секьюрити. Вот он, этот фоторобот. «Да совсем не похож», — воскликнула я, глядя на изображение широкобрового усатого мужчины с густыми волосами и низким лбом. Хотя кое-что, но это такой мизер, что не приходится и говорить. «Имя Башкова названо с моей подачи», — пояснил Суворов. «Я проводил разъяснительную работу со следователем, тем более, что он мой хороший знакомый». Впрочем, Воронин нисколько не смутился и заявил, что это, по-видимому, какое-то недоразумение, и списывать все преступления последних суток на Задольский клуб по меньшей мере неразумно. «Да, он крепкий орешек», — проговорила я. «И Башкова сдавать не собирается. Слишком прочно они повязаны». «И еще одна важная деталь», — сказал Александр Иванович. «Экспертиза установила, что Нагиев был убит из того же оружия, что и Смолинцев. В отличие от второго бандита Есипова, застреленного из калаша смолинцевского охранника, Нагиева убили выстрелом в упор». «Убрали ненужного свидетеля», — сказал Савичев. «Ведь Воронин еще позавчера, сразу после того, как ластанул меня на базе, был недоволен тем, что Нагиев стрелял в Макса. Я думаю, убрать Нагиева мог только мой друг детства и потенциальный родственничек». При последних словах лицо Савичева затуманилось и потемнело, как от глухой боли. И он резко поднялся во весь рост, на коньках и в наплечниках под хоккейным свитером, еще огромнее, чем обычно. «Ты думаешь, это сделал Башков?» — спросил Суворов. «Я уверен в этом». Савичев вышел из раздевалки, согнувшись на пороге, чтобы не задеть головой косяк. «Я думаю, что он прав», — тихо сказал Климов. И Лехе вдвойне больно, потому что его друга убил брат девушки, которая дороже всех ему на этой земле. Очень жаль. «Ты поэт, Климов», — угрюмо сказал Суворов-старший. «Иди, тренируйся. Я на тебя рассчитываю в этой игре. Будешь у ребят Засавичева и Смоленцева одновременно. Иди, капитан».